на том лишь основании, что они решили доверить, ну или земля решила избрать новой Иштой, смертную. А с учетом того, что Эары маги, до того, что, по словам Мейра, маги мой знак прекрасно чувствуют, в общем, надо было срочно что-то придумывать. И срочно надеть на левую руку какую-нибудь перчатку, чтобы не бояться, что повязка в самый неподходящий момент сползет на бок. Когда я рассказала о своих сомнениях оборотню, тот неожиданно тоже проникся и даже покорно вытащил из своего необъятного мешка пару кожаных перчаток. Мне они, конечно, были велики, потому что он покупал их для себя. Но, по крайней мере, поверх повязки сели неплохо и позволяли надеяться на то, что не спадут, если мне вздумается махать лапками, призывая Иаров прекратить обстрел своей важной персоны. А вот с другой проблемой, неожиданно даже для меня, нас выручил Лин, сказав, что я, как новоявленная Ишта, могу своим знаком худо-бедно, но управлять. Правда, он не знал, как именно, но был уверен, что могу. Пришлось опять погрузиться в тяжелые размышления, а потом, вспомнив еще об одном мудром советчике, с надеждой призвать на помощь аса. Из всех теней, заодно которые вполне могли сказать по этому поводу что-нибудь полезное, в общем-то, так оно и оказалось. Активно поспорив и пообсуждав самые разные варианты, совместными усилиями нам в итоге удалось родить умную мысль о том, что мне следует каким-то образом перенастроить мою покусанную тварью-тенью пятку так, чтобы она, то есть он, ну, в смысле выбитый мною зуб, целенаправленно рассеивал идущее от знака излучение. Как именно он должен это сделать, мы пока не придумали, но сошлись на том, что начать стоит с простого сосредоточения. Потому что, как сказал Ас, с этим дурацким зубом на мне любой артефакт будет работать непонятно как. На пользу, разумеется, но совершенно непредсказуемо. Более того, Бер высказал идею о том, что ко мне должно буквально тянуть всякие волшебные вещи. И все это из-за того, что растворяющийся клык обладает очень сильно выраженным свойством притягивать всевозможную магию. Причем любой природы. Потому что старшие твари, и особенно твари тени, абсолютно чужды этому миру. И им, дескать, все равно, чью магию тянуть, человеческую ли, эаров ли, или кого другого. Так что стоило этим воспользоваться и слегка видоизменить мой знак. Я весь оставшийся день упорно ломала голову над этой проблемой. И так увлеклась, что полностью передала роль ведущего невозмутимому оборотню на пару с ужасно довольным и потому не замечающим ничего вокруг Шейри. За последние дни они успели привыкнуть друг к другу, так что можно было оставить их одних, больше не боясь конфликтов. Тем более Лин был занят изучением своих новых способностей, а Мейру и без меня хватало забот, чем, собственно, я и воспользовалась. В конце концов, мне надоело гадать и выдумывать способ повлиять на проклятый зуб. Устав от догадок, я просто-напросто взяла, да и потянулась к нему мыслью. Так, как всегда делала с тенями. Как с Лином недавно. Потянулась, как к чему-то одушевленному. И хотя бы слегка разумному. Может, оно и глупо? Может, я в свое время начиталась Рона Хаббарда? Ну, не знаю, что произошло. Честно, но в какой-то момент неожиданно поняла, что чувствую что-то. Причем это что-то локализовалось точно в левой пятке и от него ощутимо тянуло холодком, о котором я, признаться, уже начала забывать. Путаясь и здорово переживая, я попыталась представить себе этот необычный объект.